«Гусь-Гусь» представляет. Курс Ярослава Резчикова «Человек-город» или «Как устроен иммунитет». Лекция вторая. Кожа – наша крепостная стена. Давайте вспомним наше сравнение, которое мы ввели в первой лекции. Мы с вами представили организм человека как огромный город-крепость, в котором проживают триллионы разных клеток. Своему городу-организму я дал название «Яриктаун». За порядком в городе и за тем, чтобы внутрь никто не проник, следит специальная полицейская служба – это иммунная система. В этот раз мы сосредоточимся на внешних угрозах. Помните, это паразиты, бактерии и вирусы. И еще подробно поговорим про самую первую линию обороны организма – его крепостную стену, то есть кожу. Биологи называют кожу самым большим органом человека. Орган – это такая часть тела, у которой есть своя определенная и специальная задача. Например, есть желудок. Это орган пищеварения. И переваривать еду – его специальная задача. Есть легкие. Это тоже орган. Задача легких – снабжать организм кислородом. Специальная задача кожи – ограждать организм от опасности внешней среды. Кожный покров находится практически на всей поверхности организма. Самая толстая и прочная кожа – на пятках и ладонях, потому что мы постоянно ходим и что-то трогаем. А самая тонкая кожа находится на губах, потому что важно внимательно ощупать то, что мы едим. Но если взять кожу на теле, то ее толщина примерно 2 мм. Я специально для этой лекции взял линейку и померил. Это примерно как стопка из 20 листов для принтера. Как я уже говорил, городская стена есть не везде. Например, городу обязательно нужны ворота, чтобы завозить внутрь еду. Это, как вы, наверное, уже догадались, наш рот. Там, конечно, тоже есть стены, но это уже внутренние стены. Они гораздо тоньше кожи и называются по-другому. Про них мы тоже обязательно поговорим, но чуть позже. Второе место, где нет кожи — внутри носа, чтобы мы с вами могли чувствовать запахи. И внутри ушей, чтобы мы могли хорошо слышать. Если бы там была толстая кожа, то звуки и запахи просто не смогли бы проникнуть внутрь. Еще одно место, где нет кожи — это наши глаза. Ведь через кожу не проникает свет. А без света мы ничего не увидим. Но у глаз, в отличие от носа и ушей, есть закрывающиеся шторки из кожи. Это веки. Правда, конечно, мы можем зажмуриться, закрыть рот и заткнуть уши, но дышать нам нужно все время. Так что какие-то лазейки для врагов остаются. Но не волнуйтесь, в носу у нас тоже есть защитники. Мы о них обязательно поговорим. Но давайте вернемся к коже, главной крепостной стене нашего города. Разберемся, как она устроена. Кожа состоит из двух слоев – внешнего и внутреннего. Внешний слой кожи – это сама крепостная стена. Называется этот слой эпидермис. Он состоит из клеток, которые лежат друг на друге, как кирпичики. Это особенные клетки, которые встречаются только на поверхности тела. И называются они кератиноциты. Название сложное, так что давайте с ним разберемся. Цит с древнегреческого переводится как «клетка». Получается, что кератиноцит – это клетка, в которой очень много кератина. А кератин — это одно из самых прочных веществ в нашем организме. Можно сказать, что это бетон, из которого сделаны кирпичи нашей крепостной стены. Кератина много не только в коже, но еще и в волосах и ногтях. Еще из него сделаны рога у животных. Например, рог носорога тоже состоит из кератина. Всего в эпидермисе, внешнем слое кожи, примерно 50 слоев из таких кирпичиков кератиноцитов. Из этих 50 слоев есть один особенный, самый первый или самый нижний слой. Эта специальная зона называется зоной роста. Здесь тоже живут кератиноциты, но вот кератина, то есть строительного бетона нашей кожи, в них практически нет. Вместо того, чтобы вырабатывать кератин, эти клетки постоянно растут и делятся пополам. При этом одна половина клетки остается ровно на том же месте, где и была, то есть на первом слое. Там она растет и потом снова делится пополам. А вот вторая половина поднимается на уровень выше, то есть на второй слой, и уже не делится. Но и на месте она не стоит. Ее выталкивает на третий слой снова поделившаяся первая клетка. И так клетки кожи выталкиваются все выше и выше. По дороге наверх клетка кожи без остановки вырабатывает внутри себя кератин. Поэтому, когда она добирается до верхних слоев, в ней ничего, кроме кератина, не остается. Получается такой вот прочный кирпичик. Со временем эти кирпичики оказываются настолько высоко, что просто отваливаются. И заодно забирают с собой грязь, которая скопилась на поверхности. Таким образом, кожа обновляется и очищается. Получается, что наша стена постоянно осыпается и строится заново. Это, кстати, можно легко проверить с помощью простого эксперимента. Берем маркер, желательно перманентный, и рисуем у себя на коже точку. Только не рисуйте на лице, а лучше где-нибудь в незаметном месте. Мы таким образом, маркером, покрасим верхние слои кирпичиков. А дальше нужно просто подождать несколько дней, пока точка не исчезнет. Как только точка перестанет быть видна, значит, все покрашенные кирпичики отвалились, и на их место пришли новые. Так вы сможете посчитать, за сколько дней в месте, где была точка, полностью обновляется верхний слой кожи. Кроме кератиноцитов, в эпидермисе, то есть внешнем слое кожи, есть еще специальные клетки — меланоциты. Кстати, название вы уже можете попытаться перевести с древнегреческого сами. Меланоциты — да, это циты, то есть клетки, в которых много меланина. Очень просто. И если из кератина наш организм делает кирпичики, как из бетона, то меланин — это краска. Именно она определяет наш цвет кожи, волос и даже глаз. Чем меланина больше, тем цвет темнее. Сами меланоциты живут на нижних уровнях эпидермиса, и у них много отростков рук, которыми они тянутся к соседним кератиноцитам и передают им меланин. Получается, что они такие маляры, которые красят кирпичики крепостной стены. Красят они ее не для красоты, конечно. Дело в том, что меланин защищает нас от вредного воздействия солнечного излучения. А что вредного в солнечном свете? Солнечный свет в основном состоит из трех видов излучения. Это видимый свет, собственно, тот, который мы видим человеческим глазом. Есть еще инфракрасное излучение. Из-за него мы чувствуем солнечное тепло. И еще есть ультрафиолетовое излучение. В небольших количествах ультрафиолет нам даже полезен. Он помогает производить в организме витамин D. Но в больших количествах он опасен и вызывает солнечные ожоги. Наверняка вы слышали, как говорят, что человек обгорел на солнце. Кожа от этого начинает краснеть, болеть и быстрее стареть. А вот меланин как раз ультрафиолет поглощает. Вот, например, загар — это признак работы меланоцитов. Представьте, сидите вы дома все лето и на солнышко не выходите. Меланоциты, то есть наши маляры, это чувствуют и лишний раз защитную краску не тратят. Но как только вы выходите позагорать, на меланоциты попадает ультрафиолет из солнечного излучения, и они тут же начинают производить меланин в большом количестве. Именно поэтому кожа темнеет. Это значит, что меланина в ней становится больше, и в следующий раз вы уже можете немножечко дольше находиться на солнце, не боясь обгореть. Но стена — это еще не все. Чтобы враги не проникли в наш город, нам требуются не только толстые кирпичи. Помните, я говорил в начале, что у кожи два слоя — внешний и внутренний. Так вот, эпидермис, наша стена, — это внешний слой. А за ним находится внутренний слой, и называется он дерма. Это наша вторая линия защиты. Она в несколько раз толще эпидермиса и гораздо более рыхлая, то есть кирпичиков там уже нет. В дерме расположены нервные окончания, с помощью которых мы чувствуем прикосновение к коже, а также кровеносные сосуды, по которым к городской стене доставляются питательные вещества, чтобы она продолжала строиться без остановки. Кроме того, в дерме находятся наши дополнительные средства обороны – потовые и сальные железы. Если посмотреть на кожу под микроскопом, то можно увидеть маленькие дырочки – или поры, как их еще называют. Это не что иное, как выводные протоки потовых желез. По этим протокам они, как по трубам, выделяют на поверхность нашей кожи пот. В первую очередь, выделение пота служит для охлаждения организма. Сильнее всего мы потеем, когда занимаемся спортом, потому что, когда мы активно двигаемся, внутри выделяется много тепла, а жидкость на поверхности кожи помогает от него избавиться. Но у пота есть еще и защитная функция. По своему химическому составу он довольно кислый. Нашим врагам-микробам в такой кислоте не нравится, и они плохо в ней размножаются. Кроме потовых желез, на поверхность кожи выходят еще сальные железы. Выделяют они, как понятно из названия, кожное сало. Оно защищает кожу от пересыхания, смазывая ее. А еще в составе кожного сала есть вещества, которые убивают бактерии. Но есть такие бактерии, которые научились жить у нас на коже и питаться нашим же кожным салом. То есть, по сути, мы обеспечиваем питанием огромное население, которое проживает на нашей стене. И кормим мы их не за просто так. Бактерии кожи приносят нам огромную пользу. Они образуют так называемую биопленку, которая защищает нас от других уже вредных бактерий. Когда такая вредная бактерия пытается поселиться у нас на коже, ей просто-напросто не хватает места и еды, потому что повсюду уже живут наши маленькие защитники. Такой тип взаимодействия, когда два организма помогают друг другу, в нашем случае мы кормим бактерий, а они нас защищают, называется симбиоз. Давайте это слово тоже переведем. С древнегреческого «био» означает «жизнь». Именно поэтому наука о всем живом называется биология. А «сим» означает «вместе». То есть слово «симбиоз» можно перевести как «совместная жизнь». Вот из этого всего и состоит наша кожа. Давайте быстренько все повторим, но теперь уже посмотрим на все это с другой стороны. Ведь лучший способ проверить свою оборону — это представить себя на месте врага. Теперь мы с вами вредные бактерии, которые пытаются прорвать оборону города. Получилось представить? Отлично. Вот мы стремительно летим по воздуху, попадаем на кожу и плюхаемся прямиком в слой кожного сала и пота. И мало того, что пот и сало кислые и щиплются, так в них еще и живут местные бактерии-защитники, которые обступают нас вокруг и не дают ни двигаться, ни кушать. Допустим, что мы достаточно сильные и вредные бактерии, чтобы прорваться через этот слой защиты. Но дальше мы упираемся в толстую стену из 50 слоев бетонных кирпичей. Причем стена постоянно обновляется изнутри. И пока мы будем пытаться пробиться через первые кирпичики, эти кирпичики просто отвалятся сами по себе, а на их место придут новые из глубины стены. И все наши старания пропадут зря. Звучит внушительно, не правда ли? Складывается впечатление, что такую оборону прорвать просто невозможно. Так и есть. Большинство микробов не могут проникнуть в организм человека через здоровую кожу. Но все-таки существуют те, кто научился нашу защиту преодолевать. Это очень редкие микроорганизмы, которые вызывают заболевания кожи. Чаще всего они пользуются уязвимостями в крепостной стене и пробираются внутрь через трубы потовых и сальных желез. Ну и, конечно, можно попасть внутрь Яриктауна, если крепостная стена разрушена. Например, когда мы поранились. Это довольно опасно, ведь мы не знаем, какие вредные бактерии могли попасть в рану. Наверняка вам случалось пораниться или поцарапаться, например, и вы показывали свою рану взрослому. Может быть, вы даже помните, что взрослые делали с этой раной. Давайте вспоминать. В первую очередь рану промывали под проточной водой. Так мы убираем всю лишнюю грязь. Затем обрабатывали специальными обеззараживающими средствами, например, перекисью водорода или хлоргексидином. И вот когда рана чистая и обеззараженная, сверху ее заклеивали пластырем, чтобы туда больше ничего не попадало, и кожа могла спокойно отстроиться заново. Делается это все для того, чтобы помочь защитникам нашей стены быстрее справиться с нанесенным повреждением. А если через ранку или через потовые и сальные железы микробы умудряются все-таки попасть внутрь городской стены, то там их встречает полиция Яриктауна, иммунные клетки. Но про них мы поговорим уже в следующих лекциях. А пока давайте вернемся к тем местам, где у нас в организме крепостной стены нет. Как я уже говорил, это наши органы чувств — уши, нос и глаза. А еще есть городские ворота Яриктауна — это рот. Там тоже есть стены, но это стены внутренние. Они гораздо тоньше и состоят всего из нескольких слоев клеток. И кератина, то есть прочного бетона, в них тоже гораздо меньше. Зато там гораздо больше разных желез, которые производят защитную слизь. Отсюда и берется их название — слизистые оболочки. Соответственно, у нас есть слизистая оболочка рта, и слизь, которую она вырабатывает, называется слюна. Есть слизистая оболочка глаза. Ее слизь — это слеза. Слизистая оболочка ушей выделяет ушную серу, а слизистая оболочка носа — носовую слизь. Давайте еще разок представим себя вредными бактериями и попытаемся проникнуть через эти слабые места в обороне Яриктауна. Первым делом попробуем проникнуть через уши. Нас там встретит слой ушной серы. Что же в ней для нас опасного? В первую очередь, ушная сера по химическому составу кислая. А как мы помним, вредные микробы, вроде нас, не очень любят кислую среду. Кроме того, в ушной сере содержится лизоцим. Это мощное антибактериальное вещество, которое разрушает стенки бактерий и приводит к их гибели. Ну хорошо, через уши не получилось. Давайте попробуем теперь через нос. Ждем, пока человек вдохнет, и с потоками воздуха залетаем внутрь и попадаем прямиком в носовую слизь. Тут нас тоже поджидает лизоцим и еще несколько других опасных для бактерий веществ. Но кроме этого, в носовой слизи содержатся еще и специальные атакующие молекулы иммунной системы. Они называются антитела. Они умеют прилипать к микробам, разрушать их, мешать им двигаться и вообще всячески портить жизнь. Но и это еще не все. Носовая слизь умеет образовывать корочку, если на нее попадают всякие инородные тела. И в этой корочке застревают все прилетевшие снаружи вредные микроорганизмы. И получается обычная козявка. Нос, оказывается, тоже хорошо защищен. А что там с глазами? Защитной слизью глаз является слезная жидкость или просто слезы. В ней тоже присутствуют и лизоцим, и антитела, и много других опасных для нас микробов веществ. А если в глаз попадает какая-нибудь грязь, то глаз попросту начинает выделять больше слезной жидкости и вымывает все наружу. Ну что ж, попробуем тогда пробиться через главные ворота города, через рот. Но, как вы, наверное, догадываетесь, главные ворота охраняются лучше всего в организме. В слюне содержится все то, что мы перечислили до этого. Там есть и лизоцим, и антитела, и среда слюны не самая благоприятная для бактерий. Кроме того, на щеках, деснах и языке постоянно находятся полицейские иммунные клетки. Они патрулируют территорию и отлавливают любых микробов, которые попадаются им на глаза. Но если нам все-таки удастся остаться целыми в слюне, то нас ждет другая проблема. Дело в том, что слюна у человека выделяется постоянно и в довольно большом количестве. Поэтому нам приходится постоянно ее глотать. А проглоченная слюна попадает прямиком в желудок. А в желудке очень кислая среда. Это вообще самое кислое место в организме. Нужно это для того, чтобы переваривать пищу. Под действием желудочного сока съеденная пища расщепляется на молекулы. То же самое происходит и с попавшими туда вражескими захватчиками. Итак, мы обсудили, из чего состоит крепостная стена Яриктауна. Узнали, какие в ней есть слабые места и как она их охраняет. Оказывается, проникнуть внутрь не так-то просто. Но некоторым вредным микроорганизмам это все-таки удается. И вот о том, что происходит с ними внутри, мы и поговорим в следующей лекции. В следующей лекции о том, что бывает, если враг преодолел крепостную стену, о клетках полицейских и о клетках пожирателях.